Мисс Дель Пабло была с самого начала под моим особым покровительством. Я помню день, когда она здесь появилась. Ее купил бедняга Лео за глаза ее. Звали ее тогда крошка Ааронсон. У нее были великолепные глаза и роскошные черные волосы, так что Лео сделал из нее испанку. Он больше чем наполовину укоротил ей нос и послал на 6 недель в Мексику изучать стиль фламенко. Потом передал ее мне. Это я придумал ей имя. Это я сделал ее антифашистской беженкой. Это я объявил, что она возненавидела мужчин после того, что ей пришлось претерпеть от франкистских марокканцев. Тогда это был новый поворот, и он сработал. Она и впрямь была очень хороша в своем роде, этакий, знаешь ли, устрашающий природный оскал. Ноги у нее, правда, никогда не были фотогеничными, но мы выпускали ее в длинных юбках, а в сценах насилия снимали нижнюю часть тела с дублершей. Я гордился ею, и она годна была еще по меньшей мере лет на 10 работы. Ну, а теперь тут у них в верхах новая политика. В этом году мы выпускаем только здоровые фильмы, чтобы угодить Лиге благопристойности. Так что бедной Хуаните приходится начинать все сначала, в амплуа ирландской простушки. Ей высветлили волосы и выкрасили их в морковный цвет. Я им объяснил, что ирландские простушки темноволосые, но консультант по цвету настоял на морковном. Она теперь по 10 часов в день учится говорить с ирландским акцентом, а ей, бедняжке, еще вдобавок вытащили все зубы. Раньше ей никогда не приходилось улыбаться открытой улыбкой, а для злой усмешки ее собственные зубы были совсем неплохи. Теперь ей все время приходится хохотать, как безумной. Значит, нужны зубные протезы. Я бился 3 дня, подыскивая для нее подходящее имя. Ни одно ей не понравилось. Предложил Морин, так их тут уже 2. Диэйдра. Никто не смог это выговорить. Уна. Звучит по-китайски, Бриджит слишком банально, просто она не в духе, вот и все. Сэр Эмброуз, в соответствии с местным обычаем, не слышал почти ничего из того, что говорил его собеседник. «Да-да», — сказал он, — «здоровые фильмы. Идея, конечно, правильная. Я заявил в клубе «Ножа и вилки». Всю жизнь я придерживался в кинематографе 2 принципов. Никогда не делай перед кинокамерой того, чего не сделал бы дома, и никогда не делай дома того, чего не сделал бы перед камерой. Он стал подробно развивать эту тему, а сэр Фрэнсис, в свою очередь, углубился в собственные мысли. Так 2 аристократа добрый час просидели рядом на качелях, то давая волю красноречию, то рассеянно погружаясь в думы и созерцая вечерние сумерки сквозь монокли, и молодой человек наполнял время от времени их стаканы, а заодно и свой собственный. Вечерний час располагал к воспоминаниям, и когда собеседник его брал слово, сэр Фрэнсис мысленно переносился на 1/4 века назад, на туманные лондонские улицы, только что освободившиеся на вечные времена, и, покуда стоит мир, от страха перед цепелинами. Перед его глазами вставали то Хэролд Монро, читающий стихи в книжной лавке поэтов, то последнее выступление Бландена в лондонском «Меркурии», то появление Робана де ла Кондамина на утренниках в «Фениксе», то обеды со знаменитой Мод на Гровнер-сквер, то чаепитие со знаменитым Госсом на Хэновер-террас, то утро, когда он и еще 11 рифмоплетов-неврастенников встретились в пивной на Флит-стрит, чтобы отправиться на денек в Метро-Лэнд и поиграть в крикет, а посыльный с грантами из редакции нашел его там и стал хватать за рукав на ходу. То бесчисленные тосты на бесчисленных банкетах в честь бесчисленных сынов отчизны, чья бессмертная память. У сэра Эмброуза было больше всяких передряг в прошлом, но жил он настоящим. Размышляя о своем нынешнем положении, сэр Эмброуз неторопливо и любовно перебирал в уме все преимущества этого положения. «Ладно», — сказал он наконец, — «я, пожалуй, поплетусь. Хозяюшка моя, небось, заждалась». Однако он почему-то не встал, а повернулся вместо этого к молодому человеку. «Ну, а как ваши дела, Барлоу? Что-то давненько вас не видно на нашем крикетном поле. Должно быть много работы на Мегало?» «Нет, собственно говоря, срок моего контракта истек. 3 недели назад». «Ах, вот как! Но вы, наверное, даже рады сейчас отдохнуть? Я вот наверняка был бы рад». Молодой человек промолчал. «Хотите послушать моего совета? Сидите спокойно дома, пока не подвернется что-нибудь приличное. Не хватайтесь за первое, что предложат. Эти люди умеют уважать человека, который знает себе цену, и очень важно сохранить уважение этих людей. У нас, англичашек, положение тут особое, сами знаете, Барлоу. Эти люди, может, и посмеиваются над нами слегка, над тем, как мы говорим, как одеваемся, над нашими моноклями. Может, им кажется, что мы слишком чопорны и держимся особняком, но, видит Бог, они нас уважают. И ваше слово для них – гарантия качества». Эти люди не станут зря платить, так что здесь вы встретите только самый цвет английской нации. Я иногда чувствую себя чем-то вроде посла, Барлоу. Я имею в виду ответственность, и ее в той или иной степени несет здесь каждый англичанин. Конечно, мы не можем быть все на самом верху, но все мы на ответственных ролях. Вы никогда не встретите англичанина в самых низах, кроме как в Англии, конечно. И здесь это понимают, благодаря тону, который мы задали. Есть должности, на которые англичанин просто не пойдет. Несколько лет назад произошел печальный случай с одним весьма приличным молодым человеком, который приехал сюда на должность художника-декоратора. Не глупый малый, однако он тут совсем одичал, стал носить покупные туфли, ремень вместо подтяжек, расхаживал без галстука и ел в этих аптечных забегаловках. А потом, вы просто не поверите, ушел со студии и открыл ресторанчик на паях с каким-то итальянцем. Тот его, конечно, надул, и вскоре он уже стоял за стойкой, смешивал коктейли. Жуткая история. Мы собрали в крикетном клубе деньги по подписке, хотели отослать его обратно в Англию. Так этот мерзавец не захотел ехать. Сказал, что ему тут, видите ли, нравится. Человек этот причинил нам непоправимое зло, Барлоу. Иначе как дезертирством это не назовешь. К счастью, тут началась война. Он отправился домой как миленький и был убит в Норвегии. Он искупил свою вину, но я всегда думаю... Насколько же лучше не иметь вины, которую следует искупить? Так вот, у вас есть имя в вашей собственной сфере, Барлоу, иначе бы вы здесь не оказались. Конечно, сейчас спрос на поэтов не такой уж большой, но рано или поздно поэт им понадобится, и вот тогда они придут к вам на поклон, если только, конечно, вы не сделаете за это время ничего такого, что уронило бы вас в их глазах. Вы меня понимаете? Ну, ладно, я что-то совсем заболтался с вами, а дома моя хозяюшка ждет меня к ужину. Я уж поплетусь. До свидания, Фрэнк. Рад был с тобой побеседовать. Заглядывал бы почаще к нам в крикетный клуб. До свидания, молодой человек. И запомните то, что я вам сказал. Вы можете подумать, вот ведь старый хрыч, учить вздумал. Но поверьте... Уж в этом-то я кое-что смыслю. Не надо, не провожайте, дорогу я знаю. Было уже совсем темно. Фары автомобиля, ждавшего их гостя у калитки, разбрызгали сверкающий веер лучей за пальмами, скользнули по фасаду бунгало и постепенно померкли в стороне Голливудского бульвара. — Что вы поняли из всего этого? — спросил Деннис Барлоу. — Он что-то прослышал. Оттого и приезжал. Это должно было выплыть наружу. Разумеется, и если расценивать изгнание из здешнего английского общества как мученичество, можете приготовиться к нимбу и пальмовой ветви. Вы сегодня не были на службе? Я в ночную смену. Мне даже удалось сегодня кое-что написать. 30 строк. Хотите взглянуть?